Что он ко мне цепляется? Ведь все уж отобрал, что можно. Мог вообще не замечать. Я уж все ведь уже отдал, что ему еще надо? Такой горький вопрос задал я Ване, когда он заглянул ко мне через пару дней после премии с двумя бутылками. «Все, говоришь, отдал?» Ваня хитро улыбнулся. «Да выходит, не все». На первой бутылке я еще осторожно общался с Ваней, особенно насчет премии. Вдруг узнает, что я его чуть ненароком чернильного ангела не лишил. Когда дети Юга сперли мой кошелек, и не у меня одного, оказывается, тут я маленько озверел, пошел к Саве и сказал, что не все передовое человечество одобряет вселение детей Юга на Ванину дачу, тем более Вани в помине нет. Часть передового человечества резко против. Кузя с удивлением на меня посмотрел, словно впервые увидел. «О, оказывается, вы нормально умеете разговаривать, когда припрет. А то этот...» — в сторону Кузи кивнул. «Все какой-то туфтой меня кормит. Мол, все человечество вздрогнет, если их убрать». «Пусть вздрагивает. Убирайте», — сказал я решительно. «Кому-то приходится быть и нехорошим». «Так что теперь я...» Не спорю, от любой премии отрезанный ломоть. Весь рейтинг коту под хвост. Приплясывающих, поющих детишек вывезли на автобусе в какой-то монастырь. Жить спокойнее стало. Со мной теперь все ясно. На детишек голос поднял. Отрезанный ломоть. Можно не суетиться. Я только за Ваню тогда беспокоился. Вдруг и премию ему отменят, коли детишек-то нет. Обошлось. Никто и не поинтересовался. В разговоре я даже засомневался, касаться ли с Ваней этой темы. Думаю, он даже изумится. «Какие дети! Все хорошо! Только вот Кузя что-то цепляется, никак не утихнет». Ваня признался мне на границе между бутылками, что Кузя всюду рассказывает обо мне как о жалком, беспринципном, лживом, корыстном типе. «Ну что цепляется-то? Ведь я же ему все отдал, что мог». «Неужто не все?» Кузя сильно в гору пошел. Стал теперь тут официальным представителем фонда за объективность свою и бескорыстие. Вытеснил в Тахову за рубеж, стал выполнять все ее прежние обязанности. Ну, не все, конечно. Это я не все подразумеваю относительно меня. Ну, не поймите меня неправильно, запутался. Не все обязанности относительно меня, это я имею в виду, что он не снимает мою квартиру, как в Таховой снимал. Вот это я имел в виду. Все. И вообще, Кузя сейчас ощущает себя как бы батькой всей нынешней литературы. Недавно деньги фонда Всемирный конгресс провел по самому передовому течению, постмодернизму. Весь мир созвал. Правда, приехали почему-то лишь албанские и монгольские постмодернисты. Неужто в других странах уж нет? Но все равно размах-то какой. От Монголии до Албании. Батька наш Кузя теперь. Литературный батька. Недавно я его в вагоне метро наблюдал. Он меня, конечно, не видел, погруженный в свои мысли о человечестве в целом. Рядом с ним беременная стояла, а напротив их развалясь сидел мерзкий юнец, закатив презрительно очи, жвачку перекидывая с зуба на зуб. Но, наконец, проняло его. Кинул злобный взгляд на беременную, взвился с места, повис на поручни, буркнул: «Садитесь!» И тут Кузя меня потряс. Посмотрел на юнца, потом на пустое место и скромно так произнес: «Ну что вы, юноша, не беспокойтесь, я постою». То есть никакой беременный не заметил. Даже не представил себе такого. Просто уверен был, что юнец дрогнул перед ним. Совестью всех времен и народов узнал, затрепетал, конечно, и место уступил. Скромное торжество это светилось в Кузином взгляде. Скромно отказался. А беременная тут вышла, на место не села. И Кузя, не заметив ее, остался при своем величии. Так что ж цепляется? Зиновий, отец его, вернулся осенью из-под Бордо, где провел все лето с малой дочкой, проявляющей, говорят, недюжинные музыкальные способности, ну и деловые связи, разумеется, завел. Вернулся он в сентябре, невзначай, как раз к своему 75-летию, но народных торжеств, как было бы при прежней эпохе, увы, дали скромный знак почета, взяли пару интервью. Поселок, культурный центр Перешейка это событие отмечал, конечно, но не так повально, как был бы раньше. Золотой блин, к примеру, на это событие никак не прореагировал. «Кого эти старперы нынче интересуют?» — это произнес именно Левин, владелец золотого блина, никак не отметивший славный юбилей своего бати, пусть сурового и немногословного в отношении Левина, но все-таки так про батю, хоть духовно и не близкого. Золотой блин, кстати, вскоре после этого сгорел. Запылал, подожженный со всех концов. Но вряд ли это с местью Зиновия связано. Исключено. Зиновий выше этого вряд ли про золотой блин вообще знал. Да и сам Левин не очень-то унывал. Ну, блин, горелый, ну и хрен с ним. Ко мне он с другим предложением явился рекламу сочинять. И в тот раз, когда я Кузю увидел, я как раз рекламу для его брата Левина сочинял. Прикидывал, как лучше сделать на стенке вагона рекламу икры и ментая. Два варианта крутил. Первый — «Подай к столу, любовь» или «Чья? Русалочья?» Остановился на первом. Вообще, Левин теперь все-таки, сказались отцовские гены, рекламу интеллигентную требует с грустинкой. «Переходят все границы, тараканы и мокрицы». За грустинку отдельная плата. Ну, что еще Кузе надо от меня?